Глава 16. Первые шаги навстречу. «Привет!» — окликнула Шани, стоило мне появиться в коридоре академии. «Ты прямо цветешь. Явно что-то хорошее случилось?» «Возможно. Мне не хотелось вдаваться в подробности. У тебя какая лекция?» «По иллюзиям». «У меня тоже». «Тогда пойдем вместе?» — предложила она. Конечно, меня слегка удивило, что она выбрала этот курс, но, с другой стороны, почему бы и не послушать то, о чем тебе интересно знать? Сама я с нетерпением ждала данную лекцию. Может, тут мне удастся понять, что делать с даром и как его развить до максимального уровня. Народу в аудитории оказалось мало, около 50 адептов, и в большинстве своем девушки. Меня это тоже удивило. Но уже спустя пару минут я поняла причину такого ажиотажа. Когда прозвенел звонок, в помещении зашел очень симпатичный мужчина. В меру подкачанный, с темными волосами, зачесанными назад, волевым подбородком, медовым взглядом и пухлыми губами. Многие адептки, завидев его, стали томно вздыхать, пытаясь привлечь внимание к своей персоне. А меня немного смутил его образ. Интуиция подсказывала, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Я переключилась на магическое зрение и едва не ахнула от шока. На самом деле перед нами был не молодой парень, а мужчина в возрасте, с пивным брюшком, черными закрученными кверху усами и карими глазами. «Что ж, вижу, что из всех присутствующих тут адептов только пятеро действительно достойны моего внимания», — произнес он, через секунду представ в истинном облике. Такого единого вздоха разочарования я давно не слышала. Девушки как по команде скривились, выражение обожания сменилось едва ли не омерзением. Это было так забавно, что я не могла скрыть улыбку. И успела заметить, что некоторые адептки в этот момент смотрели на меня весьма кровожадно. Но, с другой стороны, я не виновата в том, что они не смогли распознать иллюзию и то, как на самом деле выглядит человек. Они просто повелись на симпатичное лицо, не думая о том, что скрывается за ним. Я же научилась не смотреть на внешность, а оценивать человека по его поступкам. Это намного эффективнее и полезнее. «Думаю, теперь многие из вас поняли, что не стоит вестись на красивую оболочку, так как под ней может быть не то, что вам хочется». Как по мне, преподаватель просто издевался над теми, кто пришел сюда ради его внешности. «Итак, если моя лекция перестала быть для вас интересной, то можете ее покинуть. Для остальных я магистр иллюзий Генри Мортон». После его слов около половины девушек демонстративно поднялись со своих мест и вышли. Я оценила чувство юмора магистра. Он ведь специально проверял тех, кто сюда явился. Когда остались только те, кому это действительно нужно, Мортон начал лекцию. Как оказалось, магия иллюзий — довольно сложная штука. Тут надо иметь не только силу, но и хорошее воображение. Ведь именно на нем завязаны все действия. Нужно четко представлять картину того, что ты хочешь создать. Например, если тебе захотелось единорога, то ты обязан в деталях знать, как он выглядит. В противном случае у тебя либо ничего не получится, либо выйдет что-то пугающее. Также нужно четко понимать, что иллюзия не может держаться вечно. Чем больше у вас сил, тем качественнее и дольше магия. Но и она не вечна. А еще существует несколько законов, регулирующих данный вид магии. С ее помощью нельзя причинять вред, иначе можно заплатить штраф или попасть в тюрьму на долгий срок. Тут все будет зависеть от степени вины. По словам магистра, много лет назад один иллюзионист полюбил девушку. Но та не ответила ему взаимностью, поскольку была помолвлена с другим. Маг убил жениха, принял его облик и обманом женился на избраннице. Естественно, обман раскрылся после свадьбы, и жена от горя бросилась в море. А мага казнили за преступление. Так что стоит дважды подумать о том, как именно мы применяем свои способности. И не наносим ли вред окружающим? Да, магия — весьма опасная штука, и не каждому дано ею пользоваться. Магистр также показал нам несколько интересных трюков и пообещал, что на следующей лекции обязательно научит их выполнять. Думаю, для многих это стало неплохим стимулом посетить его предмет еще раз. Уж я-то точно приду. Все же сейчас я стала понимать свой дар более четко. Мне ведь тоже требовалось концентрироваться на том, что делаю. Хотя иногда это выходило спонтанно. Но я учусь, и думаю, вскоре все наладится. После иллюзий у меня было свободное время до лекции у Эрвина, и я решила заглянуть в столовую. Некромант еще утром предупредил меня, что мы встретимся после обеда, так как ему нужно было ненадолго вернуться домой за какими-то ингредиентами. А вечером он и вовсе обещал мне сюрприз. Так что теперь оставалось только усмирять свое воображение. «Ты сегодня еще лекции посещать будешь?» — спросила Шани, когда мы взяли подносы с едой. «У меня некромантия». «Фу!» — протянула она, скривившись. «Никогда не понимала, зачем людям это нужно. Некроманты же зло». «Вот тут я с тобой не согласна». Мне даже стало немного обидно за темных. «Среди них тоже есть хорошие люди». «Но они убивают?» Светлые тоже убивают. Так что не стоит делить все так буквально. «Прости», — вздохнула Шани. «Не люблю темных и ничего не могу с собой поделать. Слушай, а не хочешь вечером прогуляться в город? Походить по магазинам?» «Сегодня вряд ли получится». «Жаль. А может, завтра?» «Хорошо», — согласилась я, осознав, что она не отвяжется. Конечно, меня слегка напрягала такая навязанная дружба, и я интуитивно чувствовала, что все не так просто, но пока не могла понять ее мотивов. Первой мыслью было, что она от Натаниэля и пытается заманить меня в ловушку. Только дракон не мог знать о том, что я тут. Значит, данный вариант отпадает? Тогда что? Нужно это непременно выяснить. Нет. Шани не вызывала у меня особых опасений. Просто она так напрашивалась на дружбу и в то же время так старалась казаться хорошей. Это-то и вызывало подозрения. А ее слова насчет темных меня скорее огорчили, так как лично я не видела в них ничего плохого. Почему люди не могут понять, что света не существует без тьмы? Они должны быть вместе, иначе возникнет дисбаланс. Мне кажется, если в мире будет только добро, то это станет утопией. Я не говорю, что это плохо, но что-то мне подсказывает, что один лишь свет не принесет людям радости. Лекция Эрвина проходила в подвале. Я даже не удивилась такому. Некромант все же. Когда вошла, то обнаружила, что народу набралось мало. И некоторые адепты при этом выглядели настолько бледными, словно сейчас дружно в обморок упадут. Не понимаю, зачем идти туда, куда тебе совершенно не хочется? На всякий случай присмотрелась и поняла, что часть из них имеют лишь темный дар. Да еще и в малом количестве. Да, вот тут прямо засада. С одной стороны, хочется владеть магией, а с другой — некромантия. Не то, о чем тут многие мечтают. И, как по мне, это несправедливо. Хоть один из светлых попытался предоставить, что будет, если темные исчезнут. Кто будет успокаивать зомби? Или поднимать усопших, чтобы решить какие-то вопросы? Или они рассчитывают на то, что если темные исчезнут, то и проблем не будет? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Спокойно заняв первую парту, стала ждать начала. У меня был план лекции, так что неожиданностей не предвиделось. Но Эрвин умеет удивлять, когда сильно хочет. Прямо напротив парт стоял железный стол на колесиках. Я глазом не успела моргнуть, как на нем появилось что-то, накрытое простыней. А рядом возник некромант. «Добрый день!» — улыбнулся он, и парочка адептов громко сглотнула. «Я не буду ходить вокруг темного дара. Думаю, после этой лекции многие из вас сразу поймут, стоит ли им учиться тут». С этими словами он сорвал простыню, под которой обнаружился труп. Причем не самой первой свежести. Судя по внешнему виду, ему пришлось побывать в воде. Кожа распухла, посинела, отсутствовала одна рука, одежда местами порвана. Не самое приятное зрелище. Даже мне стало немного не по себе. Несмотря на то, что дома иногда я смотрела ужастики. Но одно дело видеть это на экране телевизора, и совсем другое — вживую. «Простите, можно выйти?» Послышалось слабое эхо с заднего ряда. А потом мимо пробежал бледный парнишка, прижимая руку ко рту. «Если вы думаете, что некромантия — это легко, то глубоко заблуждаетесь», — продолжил некромант, словно ничего не произошло. «Нам часто приходится работать в не самых тепличных условиях. Это не только вызов духов, но и успокаивание тех, кто разбушевался. И тут все зависит только от вашего умения. Бывали случаи, когда некроманты погибали в схватке с нечистью». Лекция Эрвина оказалась довольно интересной и познавательной. Он не приукрашивал действительность. От его рассказа бежали мурашки по коже, и пару раз хотелось сбежать. Но я себя сдерживала. Чего нельзя сказать о некоторых адептах. За всю лекцию аудиторию покинуло пятеро. И я сильно сомневаюсь, что они вернутся обратно. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я, когда мы шли обратно в общежитие. «Что именно?» «Пугаешь их. Ты же сам говорил, что некромантов и так мало». «Мари, все очень просто. Те, кто не может даже видеть труп, никогда не станут некромантами. И тут даже дар не поможет. Я не хочу давать надежду тем, кто не сможет принять свое второе «я». Это глупо. Они тратят и свое время, и мое. Лучше выпустить двух грамотных черных магов, чем десяток тех, кто погибнет через неделю после получения диплома». Что ж, в его словах было много истины, так что спорить я не стала. Действительно, зачем давать надежду, которая в конечном итоге ничего не принесет? «Тебе хватит часа, чтобы подготовиться», — уточнил Эрвин, когда мы зашли к себе. «Подготовиться к чему?» «К свиданию». «А куда мы пойдем?» «Предлагаю прогуляться по городу и посидеть где-нибудь». «Отлично. Тогда мне хватит и получаса». Я быстро прошла в свою комнату, приняла душ и надела темно-синее платье с длинным рукавом, приталенным силуэтом и юбкой в пол. Волосы собрала в небрежный пучок, оставив некоторые пряди свисать на шею. Легкий макияж, удобные туфли, и можно идти покорять некроманта. Конечно, с последним я несколько шутила. Нет, Эрвин мне нравился, и в этом я была уверена. Просто сложно верить в хорошее, когда вокруг столько всего непонятного. Особенно с драконом. Да и становиться невестой, только чтобы избежать другой участи, не самое разумное решение. «Я готова», — произнесла, выходя из комнаты. «Ты очаровательна», — улыбнулся Эрвин, а потом подал руку, и мы пошли гулять. Шумный город навевал воспоминания о прошлой жизни. Я уже практически забыла, что когда-то жила на земле. Хотела бы я вновь вернуться туда? Не знаю. Еще пару месяцев назад мой ответ был бы однозначным — да. А сейчас я в этом уже не уверена. Этот мир по-своему прекрасен, и в нем еще так много вещей, которые я не видела. Нет, определенно, я не хочу возвращаться на землю. «А расскажи о том, как ты жила в своем мире», — попросил Эрвин, когда мы сели за столик в таверне и заказали ужин. «У тебя был мужчина?» Был. Но давно. И я не жалею о том, что мы расстались. Я не видела смысла скрывать от некроманта свое прошлое. Если мы хотим построить общее будущее, то нужно говорить честно. У меня на Земле были отношения, и довольно продолжительное время. Только они не выдержали груза бытовых проблем. Я не буду говорить, что в этом виноват только он. Нет, виноваты оба. Я тоже задала Эрвину вопрос про его отношения. И тут оказалось, что женщины у него были, но вот продолжительных отношений нет. Никто не желал связывать свою жизнь с некромантом, особенно узами брака. На это решались либо отчаянные, либо те, у кого был такой же дар. «Но почему?» — невольно вырвалось у меня. «В обществе нас не особо любят», — пожал плечами он. «Если ты оглядишься, то заметишь, о чем я говорю». Я осторожно покрутила головой и осознала, что люди смотрят на Эрвина по-разному. Кто-то со страхом, кто-то с недовольством. Но ни одного взгляда благодарности или нейтралитета. Да, некромантов в этом мире не особо жаловали. «Слушай, а у вас тут, случайно, фанатиков нет, которые бегают и на каждом шагу кричат, что все беды от вас?» «Были. Я тогда в академии учился. В городе появилась группа людей, пытавшихся внушить окружающим, что некромантия — зло. И народ в это охотно верил. Руководству академии даже пришлось запретить нам выходить за ворота, чтобы мы не пострадали». «И чем все закончилось?» «Через 2 недели поднялось старое кладбище за городом. Причем его подняли те самые крикуны. Они нашли какое-то старое заклинание и неправильно его перевели. Посчитали, что таким образом смогут всех упокоить, а вышло наоборот. Ректор же преподал всем горожанам урок. Он не выпустил нас на борьбу, пока народ не осознал, чем мы полезны. Не скажу, что после этого к нам стали относиться намного лучше. Зато никто не пытался нападать или сделать гадость. Народ понял, что мы меньшее зло из всех возможных». «Но это несправедливо!» Меня все это невероятно возмутило. «Такова жизнь». Похоже, Эрвин смотрел на все совершенно с иной стороны. Да, темных магов не особо любили, но при этом хотя бы не пытались от них избавиться. А это уже большой прогресс. После мы переключились на беседу о студенческих буднях. У меня, конечно, жизнь была не настолько насыщенной, как у Эрвина. «Как-то раз нас отправили в глухую деревню ловить стерха», — начал рассказывать он. «Это довольно проворная нежить, чем-то похожая на маленького ребенка. При этом весьма кровожадная и любит полакомиться свежим мясом. Обычно стерх прикидывается потерявшимся малышом и заманивает путников в болото, где те тонут, а потом он устраивает себе пиршество». «Какая мерзость!» Меня слегка передернуло от представленной картины. «Согласен. У стерха к тому же 2 ряда острых зубов, и рот открывается так, что он может запросто перекусить тебе руку или даже ногу». «И как его убить?» «Отрубив голову или с помощью огня. Но для начала его надо поймать, что невероятно сложно. Эта нежить умна и проворна. Благо, что появляется крайне редко. И пока никто не знает, как именно. Они не умеют разговаривать, так что спросить не выходит. Да и некогда. Там главное выжить». «А почему отправили вас, а не более опытных некромантов?» «Наш магистр посчитал, что мы справимся, и это будет хорошей практикой». «И у вас получилось?» «Да. Но мы потеряли 2. При этих словах на лицо Эрвина набежала тень. «Мы были молоды и считали, что нам все по плечу, а еще гордые, не стали просить помощи. Ведь никто не думал, что стерх окажется настолько умным. Болото было его домом, и он знал, что и как устроено. А мы всего лишь гости. И пока разобрались, что к чему, понесли потери». Я хотела утешить некроманта, но неожиданно в воздухе перед нами возник конверт. Схватив его, Эрвин открыл и быстро прочел послание. «Похоже, нам придется прервать наше свидание. В академии произошло нападение, и ректор просит разобраться». Мы расплатились и поспешили обратно. Некроманту даже разрешили открыть портал вне рамок города, чтобы успеть. Сначала Эрвин хотел отправить меня в комнату, но я настояла на том, чтобы быть рядом. Все же я ассистент некроманта. Да и любопытство никто не отменял. Ректор и еще пара преподавателей ждали нас в изоляторе. «Что произошло?» — спросил Эрвин. «Сам посмотри». Ректор отошел в сторону, и нашему взору предстала девушка, лежащая на кровати. Она была очень бледной и едва дышала. Эрвин подошел ближе, провел рукой над ее телом и нахмурился. «Жить она будет, но вот магии в ней нет», — прокомментировал он. «Когда это произошло?» «Около часа назад. Ее нашли друзья. По их словам, девушка ушла в библиотеку позаниматься и долго не возвращалась. Они решили проверить ее, и вот результат». Из бедняжки полностью высосали магию. «Такое возможно?» Я была удивлена услышанным. «К огромному сожалению, да», — вздохнул Эрвин, глядя на девушку. «Есть несколько видов нечисти и нежити, способных это сделать, ну и некоторые маги». «Но для чего?» «Кто-то отбирает магию, чтобы выжить, так как она является источником силы. Кто-то хочет увеличить свой дар. Вариантов много. Сейчас главное — найти того, кто это натворил». «И каким образом?» «Пока не знаю. Думаю, тебе тут пока делать нечего. Я попытаюсь поработать с жертвой и ее воспоминаниями. Может, получится найти виновного». «Хорошо». Я не обижалась на Эрвина за то, что он отослал меня прочь. Сейчас от меня никакой помощи. Лучше не мешаться под ногами. Вместо этого я решила вернуться в комнату и почитать книги про тех, кто способен лишать мага его дара. К огромному сожалению, информации оказалось очень мало. Существовало несколько ритуалов, благодаря которым можно было отобрать магическую силу у мага и передать ее другому. Но это требовало подготовки и времени. А тут явно что-то иное. Среди нечисти вариантов также было немного. Некоторые в буквальном смысле присасывались к магу и выпивали его досуха. Некоторые выкачивали силу постепенно. И как понять, кто именно напал? Лично у меня пока не получалось в этом разобраться. Информации не хватало. Да, многое еще мне надо изучить. Но я надеюсь, что девушка поправится. Конечно, жить без магии ей станет сложнее. Все же тяжело, когда то, что было с тобой всю жизнь, резко исчезает. И я очень надеюсь, что виновник найдется и больше никто не пострадает. «Отдыхаешь?» — послышался знакомый голос, и в центре комнаты возникла темнейшая. «Сиди!» — отмахнулась она, когда я попыталась встать. «Ну, как твои дела?» «Жизнь постепенно налаживается». «Темнейшая?» В комнату зашел Эрвин и тут же склонил голову. «Рад вас видеть». «Взаимно», — улыбнулась богиня. «Дракон не беспокоит?» «Нет. В последнее время я вообще практически о нем ничего не слышала». «Думаю, тут дело в том, что сейчас он активно делает вид, что нашел тебя». «Что?» «Твой дракон привлек неплохого иллюзиониста, наложившего иллюзию на его фаворитку», — усмехнулась темнейшая. «Все считают, что он отыскал свою единственную и ждут пополнения, а также свадьбы. Но твои поиски он продолжает. Правда, теперь более скрытно, чтобы не привлекать внимания. Так что будь осторожна». «Спасибо за информацию». — поблагодарила я, пытаясь проанализировать сложившуюся ситуацию. «Кстати, это еще не все. Дракона заставили подписать соглашение, согласно которому, если через 3 месяца ты не забеременеешь, то он откажется от престола и уйдет в мужскую обитель скорби». «Что? Но как он такое подписал?» «У него выбора нет. Народ правителем не сильно доволен, наследника нет, да и совет старейшин имеет неслабое влияние». «Но в мире об этом не слышно», — подал голос Эрвин. «Документ был подписан буквально 10 минут назад, так что рано. К тому же это не та информация, о которой будут распространяться на каждом шагу. От короля пытаются избавиться всеми возможными способами». «А почему его нельзя просто убить?» — не понимала я. «Он под защитой пресветлой богини», — скривилась темнейшая. «Любое покушение строго карается. Единственный вариант избавиться от него — заставить отречься от престола или доказать его неспособность дать народу достойного наследника. Именно по этой причине тебя в свое время и вытащили сюда. Ты способна подарить ему сына». «Получается, теперь он будет искать меня еще рьянее», — с огорчением заметила я. 3 месяца — малый срок, и вряд ли он захочет отдать трон и уйти в монастырь. «Ты права, он так просто не сдастся», — согласилась богиня. «Я не позволю ему навредить тебе». Эрвин присел рядом со мной. «Кажется, кто-то уже сделал свой выбор», — подмигнула темнейшая. «Мы на пути к этому», — ответил некромант, беря мою руку в свою. «Благословляю в любом случае. А еще...» Богиня встала и, подойдя ко мне, положила руку на мою голову, отчего по телу прошла волна тепла. «Теперь, даже если он тебя похитит, то не сможет причинить вред или заставить лечь с ним в кровать, пока ты сама этого не захочешь». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Помни, что я всегда приду на помощь, стоит только попросить. Хотя в обители драконов это может быть сложнее, так как там властвует Пресветлая, и ее энергетика перебивает мою. Но и с этим разберемся». С этими словами богиня исчезла, оставив нас наедине. «Похоже, мне нужно продержаться всего 3 месяца, и этот кошмар закончится». «Да, из обители ему уже не выйти. Но ты права. После такого соглашения Натаниэль будет искать тебя еще активнее. Хочешь, сегодня же отправлю тебя обратно в лес?» «Думаешь, это поможет?» «Не уверен. Если Натаниэль обратился за помощью к своей богине, то неважно, где именно ты спрячешься. К тому же рядом со мной безопаснее». «Получается, он пока не обратился за помощью к своей покровительнице?» «Возможно, и обратился, но ты под защитой темнейшей, так что у нас есть шанс победить». Не знаю почему, но слова Эрвина меня совершенно не успокоили. Да, я осознавала, что он не даст меня в обиду, только дракон влиятельнее и сильнее. Конечно, помощь богини тоже играет свою роль, но почему-то на душе было грустно и одиноко. Я настолько расслабилась в последнее время, что перестала воспринимать Натаниэля как угрозу. Она всегда существовала и никуда не делась, подозревая, что теперь он стал еще опаснее. «Как себя чувствует девушка?» — перевела тему. «Удалось что-то выяснить?» Она пока не приходила в сознание, так что тут все пока непонятно. Я не нашел никаких следов укуса или сильного магического воздействия. Ритуал точно не проводили. Судя по следам на том месте, где ее нашли, это было нападение. Только никак не могу понять, кто конкретно это сделал. Это единичный случай? Насколько мне известно, да. Но ректор порой не договаривает. Он очень дорожит своим местом и старается замять некоторые дела, особенно если они связаны с теми, кто не может за себя постоять и не имеет влиятельных родителей. Но это неправильно? Согласен, но в данный момент его никто не заменит. Король знает, что происходит, и его все устраивает. А идти против власти себе дороже. Я усмехнулась и промолчала. Похоже, коррупция процветает во всех мирах. И если у тебя есть деньги и связи, то неважно, что ты совершил. Всегда найдется защита. Я пойду к себе. Нужно отдохнуть. Эрвин кивнул и помог мне подняться. К сожалению, настроения и сил на разговоры или на что-то большее просто не осталось. Я пожелала ему спокойной ночи и пошла спать. Нужно было придумать, как избежать встречи с драконом и при этом не навредить некроманту, который явно бросится меня спасать. А мне ужасно не хотелось, чтобы Эрвин пострадал. Все же он мне нравится, и я надеюсь, что у нас может быть будущее. Натаниэль. «Итак, новости есть?» — спросил я главу службы безопасности, который стоял передо мной и счастливым явно не выглядел. «Повелитель, простите, но мы не обнаружили никаких следов пребывания девушки в этом мире». «Такого просто не может быть! Я чувствую, что она жива!» «Но следов нет», — развел руками безопасник. «Мы проверили все места, в которых она могла спрятаться, обыскали монастыри, убежища, где обычно ищут защиты люди, но там ее нет». «Продолжайте поиски. И что там со второй девушкой?» «В том-то и дело, что ее словно и не было. Мы попытались найти о ней информацию, но никаких зацепок. Ее словно не существует». «Хотите сказать, что она мне привиделась?» Зло усмехнулся я. «Нет, возможно, вас обманули, назвав неверные данные». «Вот об этом я не подумал. Девушка меня привлекла, и я не обратил внимания на все остальное. Неужели это была Марина? Но тогда как она могла обмануть меня и мою интуицию?» «Нет, это нереально». «Хорошо. Тогда соберите больше сведений о некроманте, который был с ней. Возможно, через него мы и найдем зацепку». Глава службы безопасности ушел, оставив меня одного. Грх! Эта чертова истина портит мне все планы и нервы. Никогда не думал, что одна девушка способна так отравить жизнь. Мало того, что исчезла непонятно куда, так еще из-за нее у меня возникли проблемы с советом. Эти несговорчивые старики предложили мне отказаться от трона. Раз уж я не могу обзавестись наследником, то и не достоин того, чтобы править драконами. Что за бред? Разве наследник когда-то имел какое-то значение? Но эти старики были непоколебимы. Правда, выбесило меня не это, а их предложение. Не только отказаться от трона, но и уйти в монастырь. Мне? В монастырь? Что за чушь? Да я в жизни на это не соглашусь. Вот только сложность в том, что они могут начать внутреннюю войну, которая затянется надолго и зацепит всех. Но сдаваться на милость этих маразматиков я не намерен. Марина жива. Так что я обязательно ее найду. И тогда она пожалеет о том, что вообще родилась на этот свет. Нет, убивать ее сразу я не планирую, так как мне нужен наследник. Но просто так она от меня не отделается. Слишком много сил и нервов я потратил на то, чтобы осуществить свои планы.